Фиолетовый город Мигунов остался позади. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно нашла шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке. Элли заглянула внутрь шапки и прочитала волшебные слова, написанные на подкладке. «Бамбара-чуфара, лорики-йорики, явитесь передо мной, летучие обезьяны!» Громко закончила Элли, и в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Предводитель почтительно поклонился Элли. «Что прикажете, владетельница золотой шапки?» «Отвезите нас в изумрудный город!» «Будет исполнено!» Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Через час показались башни изумрудного города, и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Элли позвонила, вышел страж ворот и страшно удивился – «Вы вернулись?» «Как видите, Бастинда побеждена», — с достоинством сказал Страшила. «Прекрасное, восхитительное известие! Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении», — сказала Элли солдату, «и передайте, что мы просим нас принять». Через несколько минут солдат вернулся и сказал: «Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа». Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина. «Да он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас!» Разгневанный Страшила объявил солдату: «Скажите Гудвину, если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян!» Дин Геор ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в 10:00 утра в тронном зале!» Путешественники провели тревожную ночь и утром в назначенное время собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. В зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх, что готовит им Гудвин. В это время Татошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, с криком выскочил маленький человечек. «Уберите собаку, она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?» Железный дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу. «Кто вы такой?» – сурово спросил он. «Я Гудвин, великий и ужасный», – дрожащим голосом ответил человечек. «Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я сделаю все, что вы от меня потребуете». Путники переглядывались с необыкновенным удивлением и разочарованием. «Но я думала, что Гудвин – это живая голова», – сказала Элли. «А я думал, что Гудвин – морская дева», – сказал Страшила. «А я думал, что Гудвин – огненный шар», – сказал Глеб. «Это только маски». «Как маски? Как маски?» – вскричала Элли. «Разве вы не великий волшебник?» «Тише, дитя мое», — сказал Гудвин. «Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. Зовут меня Джемс Гудвин. Родился я в Канзасе». «Как?» — удивилась Элли. «И вы из Канзаса?» «Да, дитя мое, мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. В молодости я был актером. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжал по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, баллон подхватило ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки.